Глава вторая. Посидеть на дорожку. «Да, это моя работа», — безэмоционально произнес Скорпион, ввергнув Бету в замешательство. «Как ты сумел оставить без связи военную базу ВКС ОМЗ? У тебя что, есть там крот?» «Даже в условиях апокалипсиса я не стану раскрывать все свои карты. В любом случае, в ближайшие пару часов солдаты не получат подкрепления». «За несколько часов численность геноморфов удвоится, если не больше», — с тревогой сказал Капрал. «Ты должен оповестить всех, чтобы люди не выходили на улицы, баррикадировались и забивали окна». «Уже», — ответил хирург. «По сети. И это оповещение было сделано сразу после начала восстания. Я не хотел лишних жертв». «Трупов будет море», — мрачно сообщила Бета. «Живых трупов тем более. Нам надо выбираться отсюда, желательно на следующем челноке. Сможешь безопасно провести нас до космопорта?» «Нет», — бескомпромиссно ответил Скорпион. «Я дам маску, и все. Можете катиться куда хотите. Вы и так слишком дорого мне обошлись. Теперь, кроме солдат, я и мои люди должны драться еще и с адскими тварями, которые все прибывают и прибывают». Хирург вытащил из коробки дыхательную маску и небрежно бросил Капралу, который ловко ее поймал. Она представляла собой пластиковое забрало на все лицо и встроенный фильтр на подбородке, который при необходимости можно было отсоединить и заменить шлангом, подключенным к кислородному баллону. Но, к сожалению, в спас-наборе химзащиты такового не имелось, и ему придется рискнуть выйти на улицу с тем, что есть. «Я никуда не полечу», — вдруг отрезал Девастатор, поймав удивленный взгляд Беты. «Хватит убегать и считать трупы. Мы должны вместе это остановить». «А ты начинаешь мне нравиться», — улыбнулся хозяин дома. «Могу взять тебя с собой. Думаю, ты, как никто другой, лучше знаешь, как бороться с этими тварями. Нам может пригодиться твоя помощь». «По рукам». «Так, а ну стоять!» Сложив руки на бока, проревела Бета. «Ты что удумал? Умереть здесь захотел? И дураку понятно, что эта планета скоро превратится в адский зоопарк и будет таковым до тех пор, пока на нее не сбросят антибомбу». «Прости, но иначе я не могу», — сказал он, после чего обернулся к Скорпиону. «Веди меня к своим. Займемся делом». Тот кивнул, но с места они так и не сдвинулись, неожиданно услышав шаги на крыше. «У нас гости», — процедила Бета, посмотрев вверх. «Геноморфы не могли так быстро». «Это не они», — ответил Скорпион, и через секунду вздрогнул, будто его ударило током. «Идут! Быстро! Маску!» Метрах в трех впереди внезапно провалился потолок. Капрал, как и хирург, в последний момент успели нацепить маски, дабы не вдохнуть ненароком адского порошка. А потом в клубах пыли они различили алые мерцающие огни на шлемах двоих бойцов, облаченных в высокотехнологичную черно-матовую броню, похожую на скафандр Девастатора. Только в сравнении с ним она была более облегченной, имея своим назначением проведение скрытных диверсионных операций. Дула штурмовых винтовок угрожающе уставились на Капрала и Скорпиона, не предвещая им ничего хорошего. «Подними руки, чтобы я их видел», — прорычал один из солдат механическим голосом ребристого шлема, отдаленно напоминающего череп. «Тебе это тоже касается», — сказал он, взяв на мушку Капрала. Мужчины покорно подняли руки. Девастатор посмотрел туда, где мгновение назад стояла голограмма сержанта, но, как оказалось, Бету уже и след простыл. И эта новость воодушевила его. ИИ решила не выдавать себя, чтобы в нужный момент помочь. Тем временем второй боец сканировал их лица через свой визор на шлеме и в один момент получил положительный результат. «Ментор, мы нашли его», — проскрежетал он по встроенной рации. «Что делать со вторым?» «Устранить», — прозвучал безразличный ответ. «Первого в челнок и на орбиту. Конец связи». «Принял», — ответил боец и тотчас прицелился в Скорпиона, как и его товарищ, тем самым заставив хирурга усмехнуться. «О как! А я-то думал, вы по мою душу прилетели!» «Ты ошибся», — ответил солдат, приставив дуло своего оружия к его голове. «Пуля в лоб намного милосерднее того, что ждет снаружи. Можешь сказать спасибо». «Ку-ку», — вдруг донеслось за их спинами. Один из солдат обернулся на звук и взял на мушку голограмму Беты, стоявшую неподалеку в одном нижнем белье. Девушка эротично сжимала руками упругую грудь, норовящую вывалиться из черного кружевного бюстгальтера, и сладко прикусывала губу. «Кто это?» — поинтересовался напрягшийся солдат, не спуская глаз хирурга и капрала. «По тепловизору их должно быть только двое». «Голограмма», — ответил его товарищ. Сержант прекратила теребить грудь и принялась медленно стягивать трусики под пристальным взором бойца. В один миг девушка подмигнула девастатору, который только и мог что смотреть на нее с разинутым ртом. «Весьма приятно», — добавил солдат. «Похоже, они тянут время». «Никак не надышишься перед смертью, да?» — усмехнулся второй, прикладывая палец к спусковому крючку и с нарастающим недоумением наблюдая, как Скорпион растягивается в хитрой ухмылке. «Мальчики!» — внезапно закричала Бета из динамиков медиасистемы всего дома, заставив людей в помещении чуть ли не подпрыгнуть от сверхмощного шума. «Да что за... бля...» «Сюрприз!» Солдаты тут же получили по головам металлическими робозахватами, из-за чего свалились на пол. Все это время, пока Бета отвлекала их, Скорпион медленно, а главное бесшумно, дистанционно передвигал по рельсам на потолке базу с операционными манипуляторами. Один из них сжал шлем солдата и поднял его на ноги. «Меньше слов, больше дела», — ответил Скорпион, и механическая рука со скрежетом выдрала шлем, показав ошарашенное угловатое лицо бойца в порыве адреналина, усиленно глотающего воздух ртом. «А теперь вдохни поглубже, землянин, ведь твоя смерть уже рядом». Белые пылинки, кружась, словно в вальсе, тут же проникли внутрь его горла, осев там налетом. А потом поднимающийся с пола сослуживец этого несчастного стал невольным свидетелем удивительного превращения. Солдат задрожал в припадке, снова свалившись на спину. Его глаза закатились, а изо рта повалила пена. Другой боец в панике попытался нашарить винтовку, но один из манипуляторов уже спрятал ее под потолком. Хирург в это время увел капрала в другую комнату, оставив этих двоих наедине. «Что ты наделал?» — выпалил капрал, схватив его за руку. «Выжил», — процедил хозяин дома, припав к неприметному люку на полу. «Чего я тебе советую, парень?» Бета материализовалась голограммой рядом с ними уже в обычной военной форме. Они не успели перекинуться и парой слов, как вдруг из соседней комнаты донесся ужасный вопль. «Ментор! Вандал инфицирован!» Звуки рвущейся плоти и скрежета брони огласили помещение. Затем прозвучали одиночные пистолетные выстрелы и свист рикошета. «Серп, какого черта, мать твою, что за хер... вас там происходит? Где цель?» Что-то громко хрустнуло, а потом еще и еще. После чего откуда-то быстро закапало. Внезапно глухие металлические удары донеслись до ушей спасающихся в другой комнате людей. «Его руки! Руки! Они теперь как мечи! Вандал! Не подходи! Нет! Нет!» Прозвучал хищный рык, невообразимого по своей силе и скорости существа, подавивший своим звучанием человеческий крик. «Продержись 10 гребаных секунд, солдат! Мы идем!» Наконец, Скорпион открыл потайной люк в полу и, не глядя, сиганул туда, что после него сразу сделал и капрал. Наверху слышались дикие крики, звуки пальбы и благая брань прибывающих солдат. Как только мужчины очутились в подвале, сверху с лязгом закрылась металлическая пластина, заблокировав люк. Впереди простиралась небольшая, слабо освещенная комната с полками, которая заканчивалась дверью на кодовом замке. «Это были претерианцы», — бросил хирург, уводя капрала за собой. «Элитный военный спецназ», — кивнул тот. «Откуда они здесь?» «Из челнока в паре кварталов отсюда», — ответила Бета, когда дверь перед ним открылась во тьму. «Скорб, скажи, когда вы поймали Хокси, вы же вырвали у него глаза, правда?» «Зачем?» — остановился хирург. «Если мы революционеры, то, по твоему мнению, должны быть маньяками-садистами?» «Тогда поздравляю. Вы привели его в свое тайное логово, даже не позаботившись об этой маленькой детали. Вот и результат». «Что с того? У нас все экранировано. Ни один радиосигнал не пройдет». «Сигнал обычной рации, да. Но не подпространственного передатчика. Похоже, у Хокси есть именно такой. А иначе я никак не могу объяснить, как здесь оказался военный корабль Земли, отправивший сюда челнок со спецназом». «Вот черт. Думаешь, командующий послал сигнал о помощи своим хозяевам?» Решил уточнить Скорпион, как вдруг наверху что-то с грохотом ударилось. «Ладно, потом. Тварь задержит их, но ненадолго. Нам надо поторапливаться», — сказал Скорпион, и одновременно с этим в помещении зажегся свет. «Раньше здесь был винный погреб. Правда, до тех пор, пока я его не опустошил». Мужчина улыбнулся и двинулся вперед через большую комнату, забитую мешками и коробками. «Ты ждал их, да?» — спросил капрал. «Последние несколько лет уж точно». Он встал перед стеллажом и попросил девастатора. «Помоги отодвинуть». Вместе они убрали шкаф от стены, обнаружив там проем, из которого слабо дуло сквозняком. «Мы пройдем под землей, так безопаснее», — сказал хирург, сначала сняв маску, а потом и очки, после чего сложил их и положил в карман рубашки. «Жаль, но придется оставить этот дом. А ведь на протяжении многих лет он был для меня всем». Откуда-то в его руках появились два белых шарика в стерильной упаковке. Приноровившись, Скорпион вложил их в глазные впадины и проморгался. «Теперь вижу, как обычный человек», — сплюнул он, посмотрев на капрала через импланты, а потом снова надел маску. «Нам нужно оружие», — констатировал капрал, прислушавшись. Стрельба затихла. «Много оружия», — добавила Бета, освещая своей голограммой подземный лаз. «А иначе этих тварей не остановить!» Они вдруг различили через стекло дыхательной маски широкую ухмылку Скорпиона. «Думаю, у меня найдется, чем вас удивить. Пошли».